вражеские бомбардировщики на подлете к такому-то, называется, район. А дальше что называется? Гул с неба. Работу бросают, выходят на улицу и остается смотреть и видеть над собой иногда десятки, а иногда бывало сотни машин. Вы представляете, что это видеть над собой эти машины сотнями идущими, из которых летят, так сказать, соответствующие подарки, бомбы. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Это последняя часть рассказа Михаила Борисовича Черненко о том, как он был остарбайтером. Если вы не слушали первые выпуски этой истории, то советую начать с них. А на этот раз Михаил Борисович рассказывает о том, как в начале 45-го года оказался в Берлине, о постоянных бомбежках и о том, как наступило долгожданное освобождение. В феврале 45-го я и три моих товарища из ферценбергского лагеря оказались в Берлине. На завод приезжал время от времени какой-то полковник, который расхаживал по цехам. Однажды после его отъезда меня позвал начальник цеха и говорит: полковник такой-то хочет забрать тебя на другой завод. Там тебе будет лучше. Ты согласен? Ну, там, где мы находились, так сказать, отвечать начальнику цеха, что ты на что-то не согласен, это как-то не входило в обиход. И через несколько дней сопровождающий отвез нас на поезде в Берлин, там на электричке на далекую какую-то окраину, и привел к воротам какой-то явно махонькой и явно, ну, несравнимой с большим заводом фабричушки, которая устанавливала на грузовики, а иногда и автобусы, так называемые газогенераторы. Одним словом, грузовик ехал не на бензине, не на дизельном топливе, а вот на этом поганом вонючем газе от генераторов. Работало там, кроме нас, около 20, считалось, русских парней с Украины, все из одного места, из Запорожской области, и двое, как называлось, иностранцев, бельгиец да голландец. В отличие от той деликатной слесарной работы, которой я занимался в последнее время в Фюрстенберге, здесь была, ну, что называется, самая-самая такая грубая, подготовительная какая-то работа с железками, а то и просто перетаскивать баллоны с газом для сварки. Правда, довольно быстро лично в моей судьбе произошла та перемена, что меня стал нередко использовать сотрудник конторы, бюро этой самой фабричушки, который ведал там, ну, можно сказать, снабжением, хозяйством и тому подобными вещами. Ты, мол, говоришь по-немецки, тебя можно куда-то послать. И я, одевшись в чистую одежку, которая у меня к тому времени уже, в общем-то, была, катался за казенный счет на электричке, на поездах, на трамваях по Берлину. То возил какую-то бумажку, то привозил какой-то сверток и так далее. Тот лагерь, к которому мы были прикреплены, это было огромное заведение, очень такое аккуратное, чистое, на нормальной такой вылетной улице из Берлина в сторону юга, за такой, я бы сказал, почти красивой, приличной оградой, в котором в десятках бараков жили вот русские рабочие, угнанные в Германию, работавшие на самых разных предприятиях. И как рассказали ребята наши запорожские, сначала были те же строгости, что в Фюрстенберге, всех полагалось водить на работу, то есть по утрам того проходной этого лагеря выстраивалась очередь из сопровождающих. Каждое предприятие должно было прислать своего сопровождающего, чтобы он вел своих людей на работу. К тому времени, когда мы там оказались, фактически входы-выходы из лагеря были свободными, а о том, что кто-то сопровождал на работу или с работы, и близко речи не было. И хочу сказать несколько слов об этом директоре. Фамилия его была фон Розенберг. Он немного говорил по-русски. Ребята рассказали, что он в начале 30-х годов несколько лет работал в России, и что он очень, ну, сейчас бы, наверное, сказали, демократичный, а тогда это были слова «хороший, добрый человек». В общем, порядки на фабрике были, немцев-то было раз-два и обчелся. Каждый день он выходил из конторы в цех, со всеми здоровался. Не за руку, но каждому говорил «здравствуйте» по-русски. Ему отвечали. Мог спросить, чем занимаешься, мог посмотреть, что у тебя за работа, что-то спросить о работе. А однажды я услышал такую речь. Что-то я откуда-то куда-то нес, проходил мимо, а он прохаживался с задней стороны, со стороны входа, с каким-то посетителем. И вот наш директор ему говорит: «Знаешь, до сих пор мне как-то удалось этого избежать. Ни одного из этих у меня на фабрике нет». Нетрудно было понять, что у него нет ни одного человека с фашистским значком. Здорово, по-моему, для военной фашистской Германии. Правда, уже после этого однажды там таковой появился. Ну, в общем, пожилой человек, явно непризывного возраста, которого мы увидели уже в рабочем халате, на который, значит, он перецепил фашистский значок. Сразу заметили, что он не так относится к нам, когда и покрикивает: «Давай, давай, рус, давай» и тому подобное. И кончилось это буквально через несколько дней тем, что он ударил одного из наших ребят, Иван Полтавец его звали. Мы все, что называется, считали его для себя, для русских, за старшего. Он этого Ивана ударил. Иван спокойно положил молоток, что-то сказал ему по-русски и пошел в дирекцию. Немец остолбенел. Все наблюдают, что ударить человека — это там было немыслимое дело. И минут через 5-10 появляется директор, подзывает к себе этого немца и о чем-то с ним довольно долго беседует. После чего немец возвращается работать, Ивана уже не зовет и выглядит сильно-сильно хмуро. Вольности были таковы, что ты можешь просить в конторе, чтобы тебе написали, что ты хочешь поехать туда-то там на выходные, сесть и поехать, ничего тебе не будет. Что я и сделал. Поехал в Фюрстенберг навестить своих. Потом в другой раз. И вот во время поездок выяснилось, что между моим старшим другом Мишей, оставшимся в Фюрстенберге, и Петром, взрослым жестянщиком, который один из наших четверых увезенных в Берлин, что между ними существует какая-то, так сказать, не очень понятная мне зависимость, связь. Миша мне в Фюрстенберге стал говорить, что ты, значит, имей в виду, нравится тебе Петр или не нравится, ты его во всем слушайся, если он мне что будет сообщать, хорошенько запоминай. Привело это к тому, что я стал возить от Петра Миши, а потом и от Миши Петру какие-то записки. Первую я не стал читать, ну, так сказать, из гордости или что. Миша ее прочел при мне. Текст этой записки напоминал, что называется, деревенское письмо. Вот типа того, что тетя Маня здорова, а тетя Аля передает тебе привет, а там если то-то, то-то, то пусть такой-то скажет то-то. Понять ничего нельзя. Я поначалу, в общем, воспринял это как игру в какую-то конспирацию, но только зачем же взрослым людям играть в такую конспирацию. Окончательно я понял, что это не совсем игра, когда ко мне там, в Берлине, подходит один из нашей четверки, Леша, и говорит: «Отойдем в сторону». Начинает Леша доставать что-то из-за пазухи. Говорит: «Батеньки, пистолет, здоровенный черный пистолет. Петр велел, чтоб ты его спрятал, и чтоб до завтра он пробыл у тебя. Потом он скажет, что делать. Мне надо исполнять Мишино поручение. Я беру этот пистолет, убеждаю, что он здоровенный, тяжелый. И надо же, в этот же день меня посылают что-то наладить под потолком. Короче говоря, мне надо лезть на стремянку, а у меня подвязанный ко мне висит этот самый пистолет. Правда, он подвязанный какой-то веревкой, веревка обвязана вокруг пояса, но все же, ну ничего, как-то до конца дня я дотянул, Леша остался. Стали мы думать, куда его запрятать. Нашли такое место, пустяшный погребок, куда на ночь уносили пишущие машинки из конторы фабричной. Считалось почему-то, что вот в контору может попасть бомба, машинки разнесет. Вот туда мы его до вечера запрятали, под какую-то палку подпрятали, чем-то запихнули, какой-то булыжником прикрыли. Зачем это было? Означало ли это просто, что называется, проверка меня на надежность? Ну, я, конечно, был очень удивлен и как бы даже, ну, немножко, наверное, гордился, что мне это удалось, все хорошо. Ну, что ему было предназначено этому пистолету дальше, где быть использован или не быть использован, я это уже дальше не знаю. В фабричушке нашей всегда работало радио. Кстати, на приемниках висела такая красная блямба, на которой было написано: «Подслушивание вражеских радиостанций карается по приказу фюрера смертной казнью». Эта станция передавала все время тихую нейтральную музыку, не веселую, не грустную. И время от времени она прерывалась. Сейчас последует оповещение Центра воздушной безопасности. Или эти оповещения шли фактически подряд. Редкий текст: в имперском воздушном пространстве нет вражеских бомбардировщиков. Это редкий текст. Более частые тексты: вражеские бомбардировщики на подлете к такому-то, называется, район. А дальше что называется? Гул с неба. Работу бросают, выходят на улицу, и остается смотреть и видеть над собой иногда десятки, а иногда бывало, это явно видно, сотни днем, сотни машин. Вы представляете, что это видеть над собой, эти махины, сотнями идущими, из которых летят, так сказать, соответствующие подарки, бомбы. Здесь идут прямо над нами, то это дело плохо. Полезай в котел, в воронку, куда хочешь, вот-вот посыпятся бомбы. Что нередко и бывало. Немцы уходили в бомбоубежище. Мы, русские, прятались там же, на фабрике. Там был для этого старый паровой котел, обложенный брусьями. Бомбили и американцы, и англичане. Берлин, да и другие города. День принадлежит американцам, ночь принадлежит англичанам. Ночные бомбежки менее пугающие, менее страшные. Дневные жуткие, жуть наводящие. Мы иногда, бывало, ездили в город так злорадно посмотреть, что они там натворили. Ну и вдруг видишь, там неделю назад тут был, в общем-то, городской район, а вот сегодня, через две недели после этого, сплошные развалины. Ну, приближение весны 45-го года, оно всем было ясно, что происходит. И вот ночь с 15 на 16 апреля много народу нашего осталось на фабрике. Лагерь-то от фабричушки был далеченько, около 3 километра. Хождение туда и обратно отнимало время. И проснулись мы на рассвете от какого-то непривычного нам гула, далекого, глухого, то какого-то ух сильного, где-то там внутри, в глубине земли, что ли. Повылезали на улицу, один парень лег на землю, приложил ухо и сказал: это оно. Это был гул от начавшейся на Одере артподготовки. Представляете себе, в 70 километрах от нас. Мощность ее вот была такова, что здесь, на окраине Берлина, это было слышно. Ну вот, дальше идут дни приближения Красной Армии к Берлину, о которых мы мало что знаем. Дальше наступает день счастливый для нас, когда над нами проносятся прямо, ну, над головой, что называется, на 100-метровой высоте. Зеленые ястребки с красными звездами. Счастье. Ну и наступает день, когда немцы решили разбежаться. И мы остались хозяевами фабрики на несколько дней одним. Мы, прошу извинить, ограбили несколько немецких таких летних домиков, где никого ничего не было. Там у них везде всегда бывали какие-то их, ну, то, что у нас называется дачными заготовками. Там либо овощи какие-то, либо фрукты консервированные, а могла быть и крольчатина тушеная. Ну вот, натащили сколько-то продуктов сюда и просуществовали. Один-два последних дня, когда уже началась явно слышимая сначала артиллерийская, потом пулеметная, автоматная стрельба. стреляют по нам не только с той стороны, откуда должна прийти Красная Армия, а стреляют в нас вот откуда, со стороны противоположной, где находится позиция немецких зенитных орудий. Так вот, они повернули эти орудия на прямую наводку и стали палить в том направлении, откуда шла стрельба. И так прошли несколько часов, наступило ночное время, когда вдруг раздался в нашем котле такой грохот, что, ну я о своих ощущениях говорю, что меня подкинуло вверх, а мысль у меня в это время промелькнула такая, я еще есть или меня уже нет. Потом первый из находившихся вылез из котла и остался снаружи. Я был то ли вторым, то ли третьим, кто вылез оттуда. Ночь, свет от звезд, и я вижу, что у стены нашего цеха стоят несколько людей в форме, что у них погоны, и что это не немецкая форма. И у одного ближайшего ко мне вижу на пилотке звездочку. Ну, все, сознание обрывается, наступает другая эра. В этой новой эре судьба Михаила Борисовича сделала еще несколько неожиданных поворотов. В следующие после освобождения годы он остался в Германии, но уже солдатом советской армии, а затем сотрудником контрразведки. О том, как это вышло, вы узнаете в новых выпусках. Кстати, уже сейчас вы можете послушать в нашем цикле рассказ Михаила Борисовича о его детстве в Харькове до начала войны. А над этим выпуском, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.